Глава первая. Ева. «Ты согласна?» Саша смотрит на меня напряженно, сжимая в руке маленькую коробочку с обручальным кольцом. Он заметно нервничает. Это видно потому, как напряглись его скулы. Сердце гулко застучало в груди, и губы сами расплылись в довольной улыбке. «Согласна? Да я давно об этом мечтала». «Да», выдыхая восторженно. «Любимая». Саша облегченно выдыхает, будто в самом деле думал, что я могу отказать. «Как так, если мы встречаемся? Вот уже почти год, и предпосылок к женитьбе становится все больше. Мы сидим за столом в его квартире. Я надела свое самое красивое платье сегодня и приготовила ужин из тех продуктов, которые мы купили в супермаркете по дороге домой». Пусть такие вечера в нашей с Сашей безоблачной идиллии случаются часто, но сегодня у меня было особенное настроение с самого утра. И, как оказалось, не зря. Мужчина достает из коробочки кольцо и надевает мне на палец. Камень красиво переливается в свете люстры, и я невольно любуюсь им. Конечно, это совсем маленький бриллиант, но он значительно больше того, что мужчина может себе позволить. К сожалению, зарплата у обычного полицейского невысокая. Но ведь деньги в жизни не главное. У нас есть любовь. А все остальное со временем наживем. «Ты счастлива?» — спрашивает Саша, сжимая мою руку, отрывая взгляд от кольца и заглядывая в его влюбленные глаза. «Конечно. Не могу перестать улыбаться. А когда мы поженимся? Мне хочется, чтобы это произошло как можно раньше. Уже не раз представляла себе, как могут выглядеть наши дети. И картинка, которую я видела в своих мечтах, мне очень нравится». «Думаю, зимой», — говорит Саша. «Я сейчас веду очень важное дело. Совсем скоро доберусь до главаря банды. В этот раз он не уйдет от правосудия. Мы его знатно подперли. Не отвертится. А потом все по-другому будет. Это дело станет яркой звездой в моей карьере. Даже полковник уже намекнул, что когда закроем его, даст мне майора». Улыбка на моем лице чуть померкла, и это не ускользнуло от внимания моего жениха. Сейчас июнь, а до зимы еще так далеко. «Так долго», — вырывается у меня разочарованная. «Ева, пойми, это очень важное дело», — успокаивает меня Саша. «Я давно веду его и подобрался совсем близко. Теперь Пальчевский не уйдет, уж поверь мне. А потом можно и свадьбу играть. Да и ты будешь женой майора, а не капитана. Согласись, звучит». Подавляю вздох огорчения. «Я хочу быть твоей женой. Мне не важно, в каком ты звании». Саша придвигает свой стул ко мне и обнимает за плечи. «Знаю, любимая», — шепчет он мне в ухо, — «но потерпи еще немного, вот увидишь». Договорить ему не дали. Громкий стук в двери прервал нашу романтичную беседу. Саша встал из-за стола и пошел открывать. А я осталась сидеть, утешая себя тем, что свадьба все равно состоится, пусть и только зимой. Конечно, мне бы больше хотелось, чтобы летом, но не все зависит от меня. Им не нужно считаться с любимым человеком и его желаниями. Из коридора доносится какая-то возня. Потом громкий стук. Вскакиваю, почувствовав неладное. Сначала замечаю внушительного размера мужскую фигуру в дверном проеме, а потом пистолет в руке незваного гостя. Оглушительный грохот выстрела. И Саша дергается, как тряпичная кукла. Еще один выстрел. И мой любимый падает на пол. С диким криком выбегаю в комнату и падаю на колени возле жениха. Его грудь залита кровью. Ее слишком много, и с каждой секундой становится все больше. А я понятия не имею, как остановить кровотечение. Как мне спасти его от смерти? Она рядом. Я так чувствую сейчас. «Саша!» — кричу жениху. «Пожалуйста, очнись!» Но он лежит поломанной куклой. И к своему ужасу я не вижу, как вздымается от дыхания его грудная клетка. Неужели все кончено? Вот такой финал? Нет. Ору во все горло, забывая обо всем на свете. Пожалуйста, Саша, очнись. Пытаясь расстегнуть рубашку, чтобы остановить кровь, но ничего не помогает. Саша не отзывается. Под моей ладонью не бьется сердце. «Девчонку тоже придется убрать», — звучат приговором чьи-то слова у меня над головой. «Свидетель нам ни к чему». Сердце пропускает удар. Только теперь я понимаю, какую глупость совершила, выбежав из кухни. В тот момент я не думала о себе, а теперь уже поздно. И назад не отмотаешь. Поднимаю голову и смотрю на убийцу своего жениха, который так и стоит с пистолетом в руке. Только сейчас пистолет направлен на меня, а не на Сашу. Он высокий и, как мне кажется, просто огромный. В строгом сером костюме и рубашке. Будто на праздник собирался и решил по дороге заскочить, чтобы пристрелить пару человек. Серые глаза пристально смотрят в мое лицо, и я читаю в их холодной расчетливости свой смертный приговор. Еще секунда, и приговор будет приведен в исполнение. Зажмуриваю глаза, ожидая выстрела. Но он медлит. Мужчина склонился надо мной и, приложив дуло пистолета к моему подбородку, заставил меня выше поднять голову. Распахиваю глаза, снова встречаясь с ним взглядом. «Хочешь, я сам ее пристрелю?» спрашивает другой. Тот, который стоит возле двери. Стальной взгляд сканирует мое лицо. Опускается к губам. «Она поедет со мной», заключает мужчина, отпуская мой подбородок. Со стороны двери послышался разочарованный выдох, но мужчина не обращает на него внимания. Он протягивает мне ладонь. «Ты можешь пойти со мной, по своей воле, или насильно», говорит он спокойно, будто прогулку по саду мне предлагает. «Выбирай, по своей воле». «О какой воле идет речь, если у меня нет выбора? Разве смогу я в одиночку справиться с двумя здоровыми мужиками, вооруженными пистолетами?» Медленно встаю с колен. Бросив презрительный взгляд на предложенную ладонь, я заглядываю в глаза подлого убийцы. «Куда идти?» – спрашиваю, дрожащим от напряжения голосом. Мужчина никак не комментирует мое открытое презрение. Лишь кривая улыбка исказила его лицо. Но только на мгновение. Он опускает руку, прячет в кобуру пистолет. «Прошу». Почти галантно он указывает на двери. Сам же хватает за шкирку своего подельника и отбрасывает его в сторону. «Уступи даме место», комментирует свои действия. Меня трясет от страха, но я стараюсь не показывать этого. Никакой галантностью не перебить тот факт, что рядом со мной находится хладнокровный убийца. Он застрелил Сашу, лишил меня будущего, о котором я мечтала. И как теперь поступит со мной, неизвестно. На подгибающихся ногах выхожу из квартиры. Сердце бешено колотится в груди. С трудом передвигая ноги, толком не понимая, куда мы идем. Пока все просто. Прямой коридор. И я по нему иду. В спину дышит смерть в лице громилы в сером костюме. А впереди безысходность. Саши нет. Он убит. Нагло и бескомпромиссно. Тот самый мужчина, от которого я мечтала родить ребенка всего несколько минут назад, теперь лежит на полу квартиры, залитый кровью. Он всегда и всех спасал, а его никто не спас. И даже я не смогла помочь. «Направо!» Вздрагиваю от хриплой команды над ухом, послушно выполняя приказ, ощущая себя тряпичной куклой. Мы выходим во двор. У самого подъезда стоит большой черный внедорожник с тонированными стеклами. Мужчина делает шаг вперед и открывает передо мной двери. Вопросов не задаю. И так все понятно. Забираюсь в салон и вжимаюсь телом в кожаное кресло. Кормила захлопывает дверцу и обходит машину спереди. Сам садится в водительское кресло, отчего автомобиль заметно проседает под его тяжестью. «Пристегнись», бросает он мне через плечо. Послушно выполняя приказ. У меня нет иллюзий. Я не верю в его напускное спокойное равнодушие. О том, что он пристрелит меня, если ему что-то не понравится, и говорить не стоит. Все и так понятно. Едва я закончила возиться с ремнем, как машина тронулась с места. Быстро набрав скорость, мы несемся по городским улицам. Я пытаюсь запомнить дорогу, но потом вспоминаю про пистолет и с ужасом признаю, что у меня против этого бандита нет ни единого шанса. «Почему вы не убили меня?» Спрашиваю чуть слышно. «Мне очень страшно. До боли в грудной клетке. Зуб на зуб не попадает. Отчего вопрос прозвучал ломаным, малопонятным». Мужчина бросил взгляд в мою сторону, почти тут же возвращая внимание на дорогу. «Ты очень красивая», — говорит он хрипло.